Глава 40. Элеонора. Элеонора прижала пальцы к вискам. У нее кружилась голова, все тело горело. Ворот футболки давил на шею. Память унесла ее на много лет назад. Эд, студент последнего курса университета, тихо разговаривал с отцом в кабинете. Элеонора подслушала их беседу и узнала, что у брата был роман с первокурсницей, и та забеременела. Эд хотел, чтобы девушка сделала аборт, но получил отказ. Мать застукала Элеонору за дверью и, вцепившись ей в руку, оттащила на кухню. «Что же теперь будет?» — спросила Элеонора, переживая о судьбе залетевшей девушки и ребенка. Но в ответ услышала совсем не то, что ожидала. «Не волнуйся, репутация твоего брата не пострадает, отец об этом позаботится». Да уж, заботиться в их семье умели. Если она правильно помнила, мужчины сами составили договор. Выплата ежемесячного пособия в обмен на сохранение личности отца ребенка в тайне. «Если тебе повезло родиться в семье юристов, всегда сможешь прикрыть свою задницу». Девушку звали Джулиана. Элеонора ни разу ее не видела, но часто думала о ней и о малыше. «Интересно, кто у нее родился, мальчик или девочка? Где они живут? Вернулась ли Джулиана в университет? Счастлива ли она?» Несколько лет назад, проведя день с кузиной и ее новорожденным малышом, Элеонора спросила брата: «Ты когда-нибудь интересовался, что стало с твоим отпрыском?» Шокированный Эд взглянул на сестру. «Я уже давно вычеркнул ту историю из своей жизни. Советую и тебе сделать то же самое». Больше к этому вопросу они не возвращались. До сегодняшнего дня. «Насколько я понимаю», — произнесла Элеонора в трубку, «Лекси не знает, что у тебя есть ребенок. «Нет». «Было бы лучше, если бы ты ей все рассказал». «Я боялся, что тогда она исчезнет из моей жизни». Голос Эда дрогнул. «Похоже, он и впрямь любит свою невесту». «Да уж, отношения с высокой степенью риска», — отозвалась Элеонора. Именно так брат описал свой роман с Лекси. Она была замечательной, веселой и общительной, но производила впечатление, что в любой момент может исчезнуть. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Думаешь, Анна знает, что ее новая подруга — твоя невеста?» «Это не совпадение. Джулиана, вернее, как она себя называет, Анна, помнит мое имя. Лекси наверняка обо мне говорила, так что ее появление на девичнике не случайно». Элеонора снова посмотрела в сторону ресторана. Анна потянулась за графином с водой, наполнила стакан невесты, затем свой. По коже побежали мурашки. Эта женщина ей врала. Врала всем им. Элеонора ненавидела лжецов. «Она обо мне спрашивала?» — послышался из трубки голос Эда. Анна интересовалась у Элеоноры, обрадуется ли ее брат новости о скором пополнении и каким отцом будет. «Да, спрашивала. Полагаю, она прощупывает почву». «Вот дрянь!» — пробормотал Эд. «Что предпочитаешь, яд, нож или пистолет?» «Мне не до шуток». «Мне тоже. Зачем она сдружилась с Лекси? Почему просто не пришла к тебе?» «Из-за денег. По условиям договора, если она не будет контактировать со мной и не расскажет Люке, кто его отец, пока парню не исполнится 18, получит пособие в двойном размере». Элеонора подумала, что родные никогда не перестанут ее шокировать. «Люка, получается, ты знал, что у тебя сын?» «Да, у меня есть копия свидетельства о рождении». «В графе «отец» указано твое имя?» Но уже задавая вопрос, она знала ответ. В соответствующей строке документа стоит прочерк. Еще одно условие составленного Эдом договора. «Я должен поговорить с Лекси, прежде чем это сделает Анна. Сегодня же возьму билет на самолет. Сюда можно долететь только с пересадкой в Афинах. Всего два рейса в неделю, по средам и воскресеньям. Ты попадешь на остров самое раннее в день нашего отъезда». «Чёрт!» Элеонора слышала, как брат шагает по комнате. Она знала, как он сейчас выглядит. Тело напряжено, челюсти сжаты. «Значит, я должен встретить Лекси в аэропорту и поговорить с ней с глазу на глаз. Так будет правильно». «Это лучший вариант». «Послушай, сестра, я не хочу, чтобы Анна знала, что мы ее раскусили. Вдруг она что-то расскажет Лекси. Я должен поговорить со своей невестой первым. Приглядывай за Анной, хорошо? Сделаешь это ради меня?» Элеонора согласилась. «Позвони мне завтра и сообщи, все ли в порядке». Они попрощались. Элеонора продолжала стоять на том же месте, прижавшись спиной к каменной стене церкви. Шея болела от напряжения. В голове лихорадочно мелькали мысли. Из храма вышла гречанка и начала спускаться по лестнице. В руках она держала завернутого в легкое одеяльце малыша. Элеонора посмотрела на его идеально круглую головку, покрытую темными волосиками, и вспомнила выражение лица Анны, когда Лекси объявила, что беременна. Соседка по комнате удивилась, как и все остальные, но Элеонора заметила и кое-что еще: вытянувшееся лицо, опущенные глаза, то, как Анна с трудом сглотнула и сжала губы. И лишь после этого подняла голову, улыбнулась и начала поздравлять Лекси. Элеонора не особенно хорошо читала по лицам, и в тот момент решила, что их спутница просто поражена, как и все остальные. Только вот что она на самом деле испытывала? Она точно знала, кто такой Эд. Значит, подружилась с Лекси намеренно. Избегала ситуации, где жених мог ее увидеть. Например, не пошла на вечеринку в честь помолвки. Получила приглашение на девичник. Губы Элеоноры скривились. Она осознала, что новая знакомая использовала и ее. Поездка в старый город, покупка сумочки, интерес к скульптуре, вечерняя болтовня за бокалом вина. Щеки Элеоноры вспыхнули от унижения. Как можно было поверить, что они с Анной подружились? Надо же быть такой дурой!